Первое царство, глава 22. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую, и услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек». Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому: «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мной Бог». И привел их к царю Моавитскому, и жили они у него все время, доколе Давид был в оном убежище. Но пророк Гад сказал Давиду: «Не оставайся в этом убежище, наступай, иди в землю Иудину». И пошел Давид и пришел в лес Херет. И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в Гиве под дубом на горе, с копьем в руке, и все слуги его окружали его. И сказал Саул слугам своим, окружавшим его: «Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иессея поля и виноградники, и всем вас всех поставит тысяченачальниками и сотниками? Что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда и сын мой вступил в дружбу с сыном Иессея, и никто из вас не пожалел о мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Доик идумеянин, стоявший со слугами Саулом, и сказал: «Я видел, как сын Иессея приходил в Номву к Ахимелеху, сыну Ахитува, и тот вопросил о нем Господа и дал ему продовольствие, и меч Голиафа филистимлянина отдал ему. И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитового, священника, и везде дом отца его, священников, что в Номве. И пришли они все к царю. И сказал Саул: «Послушай, сын Ахитува». И тот отвечал: «Вот я, господин мой». И сказал ему Саул: «Для чего вы сговорились против меня, ты и сын Иессея, что ты дал ему хлебы и меч, и вопросил о нем Бога, чтобы он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Ахимелех царю и сказал: «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? Нет, не обвиняй в этом царь раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого». И сказал царь: «Ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего». И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем: «Ступайте, умертвите священников Господних, ибо их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне». Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убивание священников Господних. И сказал царь Доику: «Ступай ты и умертви священников». И пошел Доик идумеянин и напал на священников, и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной эфод. И Номву город священников поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. Спасся только один сын Ахимелеха, сына Ахитова по имени Авиафар, и убежал к Давиду. И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников Господних. И сказал Давид Авиафару: «Я знал в тот день, когда там был Доик идумеянин, что он непременно донесет Саулу. Я виновен во всех душах дома отца твоего. Останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей души. Ты будешь у меня под охранением».